смотрела, шептала любви. Еще тогда ты не смела отпускать, еще тогда совсем недавно ты засыпал на груди, обняв руками, что знали меня, со словами «Моя». Так нежно не было ни с кем, просто знай, я не забуду начало наше, конец мая. Я никогда не найду оправданий для твоих тайн, но также никому не позволю звать себя зая. Я буду молчать о том, что скучаю, не слышать звонков, удалять смс, не читая, умолять тех, кто наверху, что дали сил тебе заставить сказать, что простить смогу. Я хотел быть для тебя тем самым, я давно тебя искал глазами. Наше небо превратилось в память, пролетело что-то между нами. Мы с тобою потушили пламя, мне не надо, я уже на грани. Я уже на грани, я уже на грани. Если буду говорить «нет, не верь», и если закрываю, то ты открою эту дверь. Будь зверем, круши, ломай, терпи истерики, не дай уйти, не отдавай меня в другие руки. Ведь ты же знаешь, как просто это, как легко потерять и понять, что лучше нет никого. Потерять и понять, но будет уже слишком поздно. А я, цепляясь за воздух, орала, душа била изнутри. Ты слышишь этот крик, что на фоне, смотри вдаль, там я уже не та. Ты ведь знаешь, я не могу быть долго одна с другим. Смотрела сны, мечтая, что однажды проснувшись, на его месте будешь ты. Коснувшись, тихонько скажешь мне: Лили, прости, что дал тебе уйти, верни больные любовью дни. Я хотел быть для тебя тем самым, я давно тебя искал глазами. Наше небо превратилось в память, пролетело что-то между нами. Мы с тобою потушили пламя, мне не надо, я уже на грани. Я уже на грани, я уже на грани. Я хотел быть для тебя тем самым, я давно тебя искал глазами. Наше небо превратилось в память, пролетело что-то между нами. Мы с тобою потушили пламя, мне не надо, я уже на грани.